Проект «Заражение. Ливень». Автор Николай Малунов. Глава 5. Доверие. Больничная каталка неслась по заляпанному кровью коридору, а над ней, словно полоски у зебры, мелькали лампы. Несколько человек в белых научных халатах хлопотали вокруг лежащего на ней человека. Чернова, накинув широкое полотенце, шлепая по скользкому пластику коридора босыми ногами, придерживая постоянно норовящего свалиться тряпку, пыталась прощупать пульс на шее у пациента, исходящего зеленоватой пеной. Николая так и не отпускал приступ, несмотря на сделанный подоспевшими медиками укол после того, как двери лабораторного комплекса наконец-то начали работать. «Опять он? Что на этот раз?» Первым делом поинтересовался главный врач медицинского блока, увидев тело. «Пульс то зашкаливает, то пропадает. Дыхание затруднено», — непонимающе констатировала очевидная Наталья. «Возможно, это из-за укуса». Она осмотрела разорванную руку пациента. «Нужно срочно делать анализы». Кивнув самому себе, распорядился врач, и каталка с грохотом открыла двери специального реанимационного отделения. Тело быстро переложили с каталки на стол, зафиксировали ремнями руки и ноги. Трубка аппарата ИВЛ скользнула меж губ в горло, и гармошка исправно начала прокачивать воздух, наполняя легкие живительной силой. Через 10 минут, переодевшись, связав мокрые волосы на затылке какой-то тряпкой, Наталья Владимировна уже изучала первые отчеты. «Не может быть! Да как же? Откуда? Ого!» Слышалось ее бурчание. Петров сидел рядом на стуле, принимая отчеты о случившемся от своих людей. Он уже разнес по рации нерадивых техников, которые откровенно проспали момент, когда лаборатория практически на полчаса вылетела из области их наблюдения. «Это объект повышенной важности!» – орал он на техников. «Вы там что, мать вашу, делали? Да мне срать на ваши проблемы! Вы тут, уроды, чуть эксперимент не загубили, бараны тупорылые! Тут зараженные прорыв устроили! А я откуда знаю? Это ваша работа следить за техникой! Да меня не...» Капитан осекся, покосился на девушку. «Не волнуют меня ваши проблемы! Чуть всю лабораторию к херам не угробили, чтобы через полчаса выяснили, какая тварь саботаж устроила!» «Да! Саботаж! Кто сказал? Я сказал!» Петров зло бросил коробочку рации и, рыкнув силой, ударил кулаком по столу. «Твари!» — выдохнул он. «Просрали! Все просрали! Иванова сюда!» — проорал он в открытую дверь. Через пару минут с понурой головой в лаборатории топтался, словно нашкодивший котенок, тот самый блондинистый здоровяк, что еще недавно повздорил с Николаем. «Сержант!» Скрипя зубами, пытаясь сдерживать ярость, прорычал капитан. «Ты где, мать твою, был? Ты где...» Петров снова едва сдержал рвущееся ругательство, и, покосившись на девушку, которая бегала глазами по строчкам распечатанного текста как-то ненатурально, словно больше всего для вида, уже спокойнее пригласил солдата выйти из лаборатории. «Я это... товарищ капитан...» Начал оправдываться боец, еще больше сутулившись. «Не мямли!» Потребовал Петров. «Товарищ капитан...» Уже тверже отозвался боец. «Я... с девушкой был...» «Да мне пле...» Начал было офицер, но закашлялся. «Что?» Выпучил он глаза на подчиненного. «Ну, ты это...» Теперь пришла очередь капитана мяться, подбирая слова. «Ты понимаешь, что чуть не про... не про это самое главный эксперимент базы?» «Товарищ капитан...» Попытался возразить или оправдаться боец, но офицер, внезапно потеряв настрой на разнос подчиненного, остановил его и, устало потерев лоб, жестом отправил горе-охранника куда подальше. Иванов, козырнув, и рад был отправиться по указанному адресу, лишь бы подальше от разъяренного начальства. «Стой!» — окликнул его голос уже у выхода. «С кем хоть?» Сержант замер, медленно обернувшись, подбирая слова, краснея, как школьник, попытался что-то выдавить из себя, мол, не хочется ему распространяться. Но капитан, внезапно рассмеявшись от сложившейся ситуации, уловив косой взгляд вояки в сторону лаборатории, отправил солдата нести три наряда вне очереди. Отчего боец сперва расстроился и хотел было сообщить об этом офицеру, но, услышав такое заветное и желанное 4 наряда, подтянулся и, радуясь, помчался куда-то по коридору. Вояки херовы. Грустно выдохнул капитан, в очередной раз убеждаясь, что эти увольни из бывших срочников, которых удалось собрать перед началом катастрофы, то еще воинство. Случись какая-то реальная заварушка, этот молодняк вряд ли сможет что-нибудь сделать. Военных на базе на самом деле было не так уж и много. Всего 4 сотни. Половина из них — это рядовой состав, который тянул лямку в свои 18-20 лет. Половина второй части — начальствующие чины, и оставшиеся примерно 50 человек — офицеры среднего звена и солдаты-срочники. И вот от этой части еще половина только успела нюхнуть пороху в реальных боестолкновениях. Действительно хороших бойцов на Афалине было не больше десятка, и все они были отлично знакомы Петрову. С кем-то из них ему удалось послужить еще до всего этого глобального звездеца, а с кем-то познакомиться уже здесь. Петров вернулся в лабораторию, поставив в уме галочку все же поднять вопрос о профессиональной подготовке бойцов на очередном полковничьем совещании. Несмотря на то, что начальником базы являлся генерал, полковник был реальным боевым офицером, и вся армия базы Афалина, по сути, подчинялась лишь ему, в то время как сам генерал решал в основном насущные вопросы. Некоторые поговаривали, что полковник давно хочет подсидеть старшее начальство и захватить власть на базе, заручившись поддержкой военных. Но одними военными базу не удержишь. Население Афалины, по последним сводкам, почти 5000 человек. 4 сотни военных, 5 сотен ученых, а остальные – обычные гражданские, работавшие здесь в виде персонала обслуживания или собранные по окрестностям во время эвакуации. И вот поддержкой этих 4000 человек генерал и заручился, налаживая быт всей базы. «Товарищ капитан!» — вырвал его из неприятных раздумий голос Черновой. «Да?» «Мы получили последний отчет». «Так, и что там? Причину приступа выявили?» «Да. Мы сделали анализ крови и выяснили, что уровень грибка в организме вырос практически в 3 раза. Он медленно возвращается в то состояние, из которого мы вытянули его». Капитан выругался. «Видимо, адреналин и остальные гормоны, выплеснувшиеся в кровь во время схватки, стали благодатной пищей для заразы, и она начала усиленно расти, вновь поражая мозг». «Это можно остановить?» «Мы уже вкололи ему наш препарат, но его недостаточно. Уровень заражения слишком высок». «Что тогда делать?» «Мы можем ввести наш новый экспериментальный препарат. Но вы же помните, он еще не прошел проверку». «Да, да», — задумался Петров, глядя на стремительно бледнеющее тело пациента. «Как думаете, какие можем побочные результаты получить?» «Неизвестно», — опустив голову, честно ответила Чернова. «Он, конечно, может снизить уровень заражения, но там такая формула, что мы не знаем, как грибок себя поведет. Первые эмуляции на компьютере показали, что все вроде бы в норме, но...» Девушка развела руками. «Это природа. Генная инженерия. Как все пойдет, никто не знает, но решать нужно сейчас». «Калите». Поджав губы, все же согласился офицер. «Под мою ответственность. Нужно его спасать». Наталья улыбнулась. Она видела, что капитан за время общения прикипел к этому парню и больше не видел в нем подопытного или десятого, а видел обычного человека, которому просто немного не повезло. Она вернулась через несколько минут, неся в специальном контейнере то самое новое вещество. Судьба всего проекта сейчас находилась в ее руках. Если она ошиблась в своих расчетах... Наталья аккуратно сделала укол и медленно отстранилась. На душе у нее было неспокойно от волнения, девушка даже забыла обуться, и теперь кафель медицинского отделения неприятно холодил ноги. Но она не отводила взгляда от показаний приборов, которые верещали на все лады. Температура зашкаливала и уже перевалила за 47 градусов, что было просто немыслимо для обычного человеческого организма. Давление запредельное. Нижний порог 250, верхний почти 300. Дыхание поверхностное. Крупные капли пота выступили по всему телу. И тут оно внезапно напряглось так, что казалось, будто на все мышцы разом подали напряжение. Пациент бился в судорогах, попытался выгнуться, вырваться, но ремни, захрустев, все же сдержали его напор. Сердцебиение еще усилилось, и когда казалось, что кровать вот-вот треснет под напором конвульсий, парень внезапно затих и расслабился. Приборы один за другим успокаивали свое истошное верещание, пока не смолкли совсем. «Кровь!» – тихо прошептала начальница лаборатории, давая команду на очередной забор крови больного. Молодая лаборантка, трясущимися от страха руками, аккуратно набрала полный шприц мутной черно-красной зеленоватым отливом крови и отнесла к анализатору. Потянулись минуты ожидания, пока машина не разложит содержимое на составные элементы. Благо, современнейшая техника позволяла сделать это все за десяток минут. «Да!» – воскликнула внезапно Чернова, изучая свежую распечатку. «Кажется, получилось!» Петров навис над ее плечом, пытаясь разобраться в аббревиатурах и сокращениях, цифрах, буквах и графиках. «Удалось?» «Да, товарищ капитан, лекарство действует. Смотрите, вот!» Она ткнула в строчку. «Эти данные говорят об изменении состава крови. А эти...» Палец сдвинулся на десяток строк ниже. «Эти показывают текущие показатели, которые не очень отличаются от тех, что были вчера. Более глубокий анализ мы получим только к утру, но я даже уже по этим данным могу сказать, что уровень заражения практически в норме. Для него, конечно, в норме». Капитан улыбнулся, посмотрел на пациента, потер переносицу и устало опустился в кресло. «Вот и здорово», – зевнув, добавил он. «Тогда, наверное, можно и отдохнуть?» Взгляд на часы, удивленный присвист. «Ого, утро уже. Скоро на построение. Я, наверное, вздремну, Наталья Владимировна. Вы как, не составите мне компанию?» Он лукаво улыбнулся. «Или вы уже выспались?» Девушка смутилась и слегка покраснела. Петров хмыкнул. «Понятно, с кем Иванов это самое. Вот почему она ночью так поздно в душ собралась». «Ай-яй-яй, товарищ капитан!» Мило улыбнулась руководитель лаборатории, взяв себя в руки. «Я вас разбужу, если что. Можете у нас в лаборатории вздремнуть, если хотите». «Хорошо». Петров поднялся. Он еще раз осмотрел больного и, вновь зевнув, устало побрел в отсек. Утром его ждет разнос у полковника, который будет требовать с него отчета о случившемся. Техникам все равно нужно какое-то время, чтобы разобраться с записями и логами, а все, что он мог, он уже сделал. С такими мыслями, коснувшись головой подушки, Петров и провалился в сон. Первым появилось слово, матерное, хриплое. Дежурившая у тела бессознательного пациента лаборантка аж подскочила со своего стула, выронив книжку. Николай поморщился, открывая глаза. «Сука!» – прохрипел он, обращаясь к опять нажравшемуся звонарю, который нашел где-то второй колокол и теперь беспорядочно долбил сразу по обоим. Голова не то чтобы раскалывалась, она, казалось, состоит целиком из боли. Первую секунду, как только сознание вернулось, он даже закричать не смог от нахлынувшего чувства. Горло связало узлом, из глаз ручьем полились слезы, кулаки сжались, натягивая кожаные петли. «Он очнулся!» Донесся голос, лезвием прошедшийся по ушам. Топот миллиона ног по черепной коробке заставил его вновь выругаться и зажмуриться, скривившись так, что казалось еще чуть-чуть, и все зеркальные поверхности в помещении полопаются. Боль шла не скоро. Он чувствовал, как иглы шприцов входят в его тело, после которых звонарь в голове начал наконец-то успокаиваться. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовалась Чернова, когда Николай наконец-то смог более-менее соображать. Его отвязали от кровати, и теперь парень жадно заталкивал в себя третью порцию принесенного с кухни обеда. «Нормально», – прошамкал он в ответ, проглатывая пищу. «Голова еще побаливает, а так неплохо вроде себя чувствую», – и, прислушавшись к себе, добавил. «Жарко только вот еще». «Что это было?» Наталья задумчиво постучала по губам кончиком авторучки, записывая данные с приборов в тетрадь. Поправила очки. Зрение за эти дни у нее изрядно подсело. Многие из сотрудников мужского пола отмечали, что такое украшение ей идет, но сама она не любила, когда что-то давит на нос и уши. В результате выброса адреналина, который твои органы влили в кровь литрами, повысилась активность грибка, который... Она ухмыльнулась. Кстати, ускорил твою регенерацию и метаболизм. Она указала на третью пустую чашку. А попроще? Скривился парень, вскрывая пищевую пленку, отправляя в рот бутерброд с мясом. То, что сидит в тебе, тебя же чуть и не убило. Но с другой стороны, сделало сильнее и быстрее. Это натолкнуло нас на интересную мысль, которую мы хотим попробовать реализовать. Девушка сузила глаза. Если подопытная мышка согласится. Она замолчала. Кашель, вырвавшийся из груди от попавшего не в то горло бутерброда, был более чем красноречивым. «Ну, это...» пробормотал Николай, потупившись, отложив надкушенный кусок хлеба. «Извини, я же объяснял, оно само вырвалось». «Да ладно!» отмахнулась начальница лаборатории. «Проехали. В общем, у нас есть идея, как это можно использовать. Но тут уже как ты сам скажешь. Капитан сейчас рьяно бьется с полковником над разрешением, чтобы тебя выпустили из лаборатории и присвоили, так скажем, гражданство станции. Мол, ты уже больше человек, чем та тварь безмозглая, которой был еще месяц назад. И мне кажется, что полковник согласится. Капитан умеет убеждать. Так вот, мы начали разрабатывать еще один, скажем так, боевой стимулятор, который в теории должен придавать тебе сил на короткое время. Повышать за счет резкого выброса адреналина выносливость, регенерацию, возможно, также скорость и реакцию. Но как именно себя поведет этот стимулятор, мы не знаем. Другими словами, мы спровоцируем то состояние организма, которое было у тебя в момент атаки. Твой организм очень быстро меняется. Нам пришли новые данные о составе твоей крови, точнее ее ДНК. И меня они беспокоят. «Что там?» – насторожился Николай. «Твое тело меняется». «Я в монстра превращусь?» «Не знаю. Мы не можем предугадать мутацию, прости». Наталья печально опустила голову. «Может так случиться, что изменения будут очень сильными, и тогда выходит, что все, к чему мы стремились, пойдет под откос». Чернова села на край кровати, сняла очки, потерла переносицу. «Мы старались разработать лекарство, чтобы можно было лечить зараженных на ранней стадии. А какой в этом смысл, если в итоге выйдет?» Ученая многозначительно замолчала. Тяжелая рука легла на ее плечо. Чернова вздрогнула, выходя из задумчивости. «Но вы, по крайней мере, попытались», – тихо проговорил парень, улыбнувшись, но не сумев скрыть обиды и легкого разочарования. «Может быть, все еще и не так плохо. Вдруг только хвост да рога вырастут. А может, еще кое-что подрастет?» Парень подмигнул Черновой. «Дурак», – беззлобно улыбнулась она и внезапно даже для себя самой привалилась к нему плечом. Мужская рука обняла ее девичий стан. Наталья глубоко вздохнула и медленно выдохнула, словно скидывая груз с плеч. «Извини нас», – тихо прошептала она, слушая его сердцебиение. «Да не за что. Спасибо, что дали побыть человеком. Это ведь тоже хорошо». «О как!» – раздался голос вошедшего в лабораторию капитана. Наталья быстро освободилась от объятий и, встав, вышла, аллея щеками, стараясь не смотреть на офицера. Тот, ухмыльнувшись, прошагал к кровати пациента и первым протянул ему руку. Ответив рукопожатием, парень состроил страшную рожу, как бы говоря: «Какая нечистая тебя притащила так не вовремя!» Капитан ухмыльнулся и уселся в кресло, бесцеремонно сложив ноги прямо на кровать. «Успеете еще!» Хмыкнул он и бросил какую-то бумажку. Бесцеремонно взял со столика надкусанный бутерброд, развернул его и одним укусом ополовинил. Бумажкой оказалась ключ-карта, такая же, как у лаборантов, Черновой и капитана. Белый прямоугольник, запаянный в пластик с огромной зеленой единицей по центру. «Карта первого уровня доступа», – прокомментировал Данил, дожевывая сухой бутерброд. «Обычный уровень. У меня 7-й для сравнения. Полковник сдался. Тебе разрешено передвигаться по базе. Правда, в сопровождении и с браслетами. Но думаю, тебе и это будет в радость». «О, отлично!» – заулыбался парень, сжимая в руках свой первый ключ к более-менее нормальной жизни. Как же ему опостылила эта лаборатория, кто бы только знал. Конечно, по сравнению с той камерой здесь был рай, но теперь и этого ему было мало. Звонарь в голове снова начал танцевать и петь, долбя во все колокола. Но на этот раз сделал он это приятно и деликатно. «Когда?» — только и смог спросить он, не в силах совладать с нахлынувшими чувствами. «Сейчас», — выпятил грудь Петров. «Натягивай портки, да пойдем. Наталья сказала, ты симулянт и не нуждаешься в постельном режиме. Если только не с ней». Николай подавился воздухом, закашлившись. «Что?» — выпучил он глаза. «Так и сказала?» Петров расхохотался, запрокинув голову. «Да шучу, конечно. Просто симулянт сказала. Не надейся, с ней тебе ничего не светит. Сволочь ты, капитан!» Обиженно насупился парень, чувствуя, как уши его начали краснеть. «Ага. И при этом совершенствуюсь. Надевай штаны и пошли, у нас времени до ужина всего». «База Афалина», — рассказывал капитан, неспешно шагая немного впереди, заложив руки за спину. «Это новейший научный комплекс, состоящий из 5 блоков. 4 по углам вокруг центрального. Они вмещают в себя по 5 уровней. Центральный — 7. Сейчас мы на 4-м уровне. На нижних уровнях каждого блока имеется генераторная станция, станция очистки и прочие объекты жизнеобеспечения. Наш блок — северный, лабораторный, восточный — инженерный, западный состоит из жильцов помещений, а южный сейчас — военный блок, центральный — управленческий. Все блоки соединены между собой 2 переходами. Мы их называем верхним и нижним. Так, например, из нашего можно попасть напрямую только в инженерный, к жилым помещениям и в центральный». Капитан подошел к большой гермодвери, приложил ключ-карту и, дождавшись, когда створка шипя откатится в сторону, вошел в большой просторный коридор. «Это верхний переход. Сейчас мы с тобой прогуляемся к жилым блокам, посмотришь, как оно там. Потом сходим к центральному». Они шли по длинному прямому коридору без окон, освещенному лампами дневного света. Туннель тянулся 100 метров. От дальней двери в их сторону шли несколько человек в синей форме, о чем-то переговариваясь. «Инженеры», — шепнул капитан, поясняя. Николай шел навстречу людям, и в груди у него теплело. «Люди! Живые, новые, настоящие люди!» Он шел, внимательно, жадно вслушиваясь в их тихий разговор. Как же это было приятно, услышать еще кого-то. «Так вот, она мне и говорит, как только комнату получишь, так перееду». «Ну я нахрена она тебе? Вон девчонки в баре есть, дешевле выйдет». «Ой, да не говори. Уже тоже об этом думал, мозги мне только». За следующей дверью их ждал точно такой же тамбур, что и в лабораторном блоке, только выкрашенный в бледно-желтый цвет. Они спустились по широкому пандусу на 2 уровень. Ниже находился уровень с очистными системами и генераторами. Потому капитан не повел туда своего экскурсанта. «Сейчас, пожалуйста», — обратился офицер к парню каким-то тихим голосом. «Веди себя обычно. Люди здесь всякие». Николай настороженно кивнул, и капитан, приложив карту, вышел в захламленный, полутемный, воняющий сыростью и еще чем-то кислым коридор. Запах сразу ударил по ноздрям, отчего Николай даже скривился. Они неспешно шли вперед. Везде, тут и там, прямо на полу, на старых рваных матрасах спали или просто лежали, общались или ели люди. Измотанные, грязные, уставшие, больше похожие на бомжей. «Нижний уровень», — грустно пожал плечами, словно извиняясь за действия руководства капитан. «Продовольствия на всех не хватает, жилых помещений тоже. Мы называем это место трущобами. Когда вирус разыгрался, к нам начали свозить всех, кого удалось эвакуировать из соседних поселений, баз, тех, кому в первые дни было рекомендовано молчать о случившемся. Да еще сверху этого съехались местные, скажем так, предприниматели, вовремя чухнувшие, что дело пахнет керосином. Места, как видишь, всем не хватает, ютятся как могут. Чистая вода сейчас на вес золота. Наши системы едва-едва справляются, чтобы снабдить верхние-то уровни. А здесь...» Петров махнул рукой, аккуратно обошел валяющееся на полу и дико кашляющее тело какого-то старика. Николай шел изумленно, таращась по сторонам. Такого он не ожидал. Будучи запертым в своем лабораторном блоке, ему и думать не думалось, что здесь творится такой ужас. Отовсюду раздавался кашель, в воздухе воняло болезнями, немытыми телами и прокисшей едой. Он шел, и с каждым шагом плечи его опускались все ниже и ниже. Взгляд стремился к полу, боясь встретиться с глазами местного населения. «Эй! Когда нас выпустят?» – истошно выкрикнул кто-то из бокового ответвления. «Да, когда? Когда?» – загомонили ему в ответ другие голоса. Капитан, не останавливаясь, прошел дальше. «Новая партия», – пояснил он на ходу. «Бывшие юристы, управленцы, промоутеры, офисные работники. Сейчас все эти профессии нам не нужны. В цене, как ты понимаешь, ученые, военные. Профессии, связанные с ручным трудом, электрики, инженеры. Даже не поверишь, сантехник из деревни в текущей ситуации ценнее какого-нибудь дизайнера или юриста. Времена изменились». Бывший охранник угрюмо покачал головой. «Действительно. Зачем юристы, если больше нет законов, по которым раньше жило общество? Зачем нужны продавцы, стилисты, визажисты и парикмахеры, архитекторы, артисты, учителя? Зачем нужен человек с умением только чертить дома, но не умеющий их строить? Зачем продавец, когда продавать-то нечего? Да, они нужны, конечно, и в этом мире, но не в таком количестве, в котором требовались в том, ином обществе. Если ты умеешь работать руками, не гнушаешься труда, то тогда, скорее всего, найдешь себе место, сможешь содержать семью. А если ничего тяжелее авторучки в жизни не держал и при этом не стремишься чему-то учиться, то тебе дорога в такие вот трущобы. И речь даже не о конкретной Афалине, а, наверное, о всем мире». Пройдя весь этаж насквозь по разветвляющимся коридорам, капитан повел Николая на третий. Здесь уже все выглядело немного лучше и заметно чище. Люди не ютились на головах друг у друга, а жили по двое-трое в комнатушках, более похожих на купе поездов. «Здесь у нас живут помощники. Те, кто не владеет нужной базе профессии, но готов исправно трудиться своими руками. Разнорабочие, в общем», — подтвердил капитан теорию об уровнях заселения. Четвертый уровень выглядел еще лучше. Здесь жили рабочие, которые уже ценились намного выше, а также находились семейные общежития. А на самом верхнем расположились специалисты своего дела. Профессиональные строители и инженеры, высококвалифицированные электрики и сварщики, ученые и даже военные офицеры. Одним словом, те люди, в чьих знаниях и умениях база нуждалась больше всего. Этакие прорабы. «Все как у людей». «Не понял?» – переспросил капитан. «Да говорю, как у людей все. Пирамида. Чем круче и богаче, тем выше. Здесь это специально так устроено? Социальное расслоение?» Капитан пожал плечами. «Сейчас, я так понимаю, мы идем туда, где живут хозяева базы». Кивок. Слова были излишни. «Надеюсь, переобуваться не заставят?» Капитан косо глянул на парня, но промолчал. Приложив ключ-карту, дождался, пока дверь пропустит их в просторный светлый холл. Сразу перед ними, за высоким столом-стойкой, стояла красивая, мило улыбающаяся девушка. Петров о чем-то быстро поговорил с ней и, кивнув, вопросительно указал куда-то вправо. Вернулся к Николаю, который аж сощурился от обилия яркого света, который поначалу даже заставил глаза прослезиться. «Идем», — пригласил Петров, указывая на коридор. «Перекусим, и я познакомлю тебя с этим блоком». Они сидели в самом настоящем кафе, с мягкими стульями и чистыми столами, картинами на стенах. Капитан заказал двойной комплексный обед, и теперь Николай, молча уплетая огромный бутерброд с котлетой, зеленью и острым соусом, ждал следующей истории. Офицер ел подчеркнуто не спеша, запивая обед свежим апельсиновым соком. «Ну как тебе?» – спросил наконец он, доев свою порцию. «Вкусно!» – буркнули ему в ответ. «Вижу, ты злишься. Оно и понятно, я тоже против такого классового разделения. Но сам посуди». Капитан разложил на столе салфетку. «Это вот запас нашей провизии». Он оторвал половину листка. «Это уходит на поддержание жизнедеятельности базы, людям, кто реально полезен». Остаток салфетки порвался еще пополам. «Это начальству базы. Без него, сам понимаешь, никак. И то, что остается, тем внизу. Запасы у нас, увы, очень, я даже сказал бы, конечны. Если мы будем раздавать всем еду поровну, то никто здесь ничего делать не будет, согласен? Зачем сантехнику ковыряться по локти в г...» Капитан осекся. В этом самом, когда сосед Васька целый день сидит у себя в комнате, ничего не делая, и получает такой же продуктовый паёк. Петров вопросительно развел руками. Николай опустил глаза. Вот. Это стимул. Еда у нас, понимаешь, не бесконечная. Провизия рано или поздно закончится. Мы добываем кое-какую еду снаружи, но это опасно, она может быть заражена. Если с едой вопрос решили небольшими фермами и огородиками, то с водой все сложнее. Конечно, можно выращивать, к примеру, фрукты с большим количеством сока. Но не везде ведь их применить можно. Вот душ, например. Если пустить неочищенную воду, то попав в раны или рот, можно заразиться, верно? Верно. А в таких объемах, каких она требуется для Афалины, взять ее довольно трудно. Ну и выкинуть людей и оставить их снаружи мы тоже не можем. Люди – это ценный ресурс. Разбрасываться ими тоже не стоит, но и переизбыток – это тоже не есть хорошо. Поэтому и приходится мириться с таким устройством. С каждым словом капитана Николай все больше и больше начинал путаться в своих чувствах. Ему было горько видеть всех тех, кто обитал в трущобах, но стоило признать, что по-другому никак. По крайней мере, пока. Возможно, в дальнейшем найдется способ лечить зараженных, так же, как и его самого, а то и намного эффективнее, и жизнь вне базы будет безопасной. Но главное слово здесь было «возможно». Никто не знал, что будет дальше. «Прогуляемся?» – пригласил капитан Николай, указывая на уборную. «Сок просится наружу». Парень кивнул. Скрипнув стульями, они поднялись и неспешно направились в сторону туалета. За дверями его ждало очередное удивление. Чистые кабинки, белоснежные раковины с теплой водой и зеркалом во всю стену. Николай вздохнул. Тут даже туалет чище тех мест, где живут те бедолаги из трущоб. «Ты извини, что загрузил тебя», — начал капитан, моя руки в раковине, сделав свои дела. «Но я посчитал, что тебе необходимо знать о том, где ты живешь. Тут далеко не рай». «Да я уж понял», — смотрясь в зеркало, медленно протянул парень. «Я так понял, и контраст ты показываешь мне не зря. Мол, смотри, как у нас некоторые живут. Ты еще как сыр в масле катаешься». Капитан бросил хмурый взгляд на парня. «И что-то мне подсказывает. Аукнется мне еще эта ваша золотая мышеловка». Николай хмыкнул, видя, как офицер зло стряхивает капли воды с ладоней. Кажется, он попал в самую точку. Устало вздохнув, он посмотрел в зеркало. В отражении на него смотрел уже совсем другой человек. На белизну кожи здесь никто особо не обращал внимания, а свои налитые кровью глаза он по совету капитана прятал под солнцезащитными очками. Выглядело это, конечно, нелепо, но зато так он не привлекал ненужного внимания. Народ сейчас нервный, подумает еще, что свежезараженный, и пристукнут ненароком. Щеки уже не были такими впалыми, круги под глазами тоже сошли на нет, а на лысом черепе уже появился короткий ежик волос. Но до нормального человеческого вида ему все еще было довольно далеко. Дверь в уборную скрипнула и открылась. В помещении спиной вперед вошел уборщик. Он катил за собой огромное ведро с водой и швабру. Грязная форма, опущенная голова. Мужчина неспешно прошел мимо умывающихся к дальней кабинке, на которой висела ярко-красная табличка «Не работает». Николай проводил работягу взглядом. Пожилой мужчина с отсутствующим взглядом снял бумажку, открыл дверь и, тяжело вздохнув, закатав рукава формы, полез руками в унитаз устранять засор. Капитан поморщился, недовольно цокнул языком, но почему-то не спешил уходить. Бывший охранник смотрел на работу сантехника с каждой секундой, становясь темнее тучи. Чистый, белый, сверкающий кафель и в темном углу по локоть в... Он даже не хотел думать, в чем именно возится неопрятный, уставший мужчина, зарабатывающий себе на кусок хлеба и стакан чистой воды. «Пойдем», — наконец-то позвал капитан. Парень тяжело вздохнул, выбросил мокрую салфетку в мусор и двинулся за офицером. «Вот же ж!» — грустно пробурчал сантехник, когда Николай уже выходил. «Инцидент-то какой!» Расслышал он перед тем, как дверь за его спиной закрылась. Парень на мгновение замер, словно ударенный током. Ему показалось, но это слово всколыхнуло что-то в его памяти. Замедлив шаг, силясь вспомнить что-то связанное с ним, в который раз печально вздохнув, он все же двинулся за уходящим капитаном. чувствуя, как браслеты под камуфлированной курткой, выданной Петровым перед выходом, начали вибрировать, нагреваясь, предупреждая об отдалении от пульта, лежащего в кармане офицера. Следующие 2 часа экскурсии по Афалине капитан рассказывал о том, что случилось с миром за то время, пока Николай был за гранью, как изменилась политика не только между странами, но и внутри них, и о многом другом. За разговором парень более-менее отошел от угрюмых мыслей. В конце концов, Петров был прав. Если ты хочешь и умеешь трудиться, а не показываешь свой гонор, крича, что все тебе должны, то жить на базе вполне возможно. И потому выходило, что каждый в этом мире делает свою судьбу сам в меру своих сил, желаний и амбиций. «А вот и наш сегодняшний финиш», — загадочно улыбаясь, указал офицер на ярко освещенную дверь в конце очередного коридора. «Как насчет немного расслабиться да потрепаться? Без званий, так сказать?» «М?» — не понял Николай, нахмурив брови. «Пойдем, сейчас сам все увидишь». Дверь перед ними открылась. И из-за нее на свободу вырвались звуки ритмичной музыки, льющейся из полумрачного, раскрашенного всполохами огней и фонарей помещения. «Бар» — пришло на ум одно слово, описывающее все происходящее вокруг. «Классный бар» — пришло второе, когда Николай осмотрелся более внимательно. Большое просторное помещение, заставленное столиками со сценой, на которой двигались в такт 3 роскошные танцовщицы, на глазах избавляясь от своей блестящей одежды. При виде них у парня где-то в животе что-то напряглось, а вечно пьяный звонарь вскочил на ноги и начал присвистывать, крича и требуя немедленно познакомиться с этими малышками. «Пошли! Харе глазеть!» Толкнул локтем его капитан, видя, как Николай завис от подобного зрелища, расстегивая свой китель. «Я помню, у тебя давно бабы не было». Он рассмеялся. «Точнее, была одна. Чернова. Но если захочешь, потом можешь с девочками уединиться. Тут и такие услуги есть. Причем легальные. Мужиков на базе больше, чем баб. Как к выпивке относишься?» Николай немного смутился от обилия звуков, запахов и мигающего света. Чуть не раскрыв рот, он следовал за своим проводником, не веря глазам и ушам. «Настоящий бар». С живыми, смеющимися, шумными людьми. Звонарь в голове радостно захлопал в ладоши и начал выстукивать какую-то ритмичную музыку. «Бом-бом, тиги-бом-бом. Пиво, если только». Наконец ответил он, и капитан довольно улыбнулся. «Бармен!» Позвал он, протиснувшись к стойке. 4 пива! Мужчина за стойкой кивнул, принимая заказ, и быстро достал 4 бутылки. Офицер приложил свою ключ-карту к какому-то устройству, и бармен что-то быстро ввел на небольшом компьютере. Вновь кивнув, рассмотрев ответ на запрос на экране, паренек за стойкой радостно расплылся в улыбке и указал на дальнюю часть бара, в сторону небольшой лестницы, ведущей на 2-й этаж. Петров подмигнул своему экскурсанту и, взяв все 4 бутылки в одну руку, чинно прошествовал к указанному месту. Балкон для VIP-клиентов делился на несколько маленьких помещений. Из глубоких мягких кресел открывался отличный вид на сцену, а мягкие роскошные кушетки располагали к неспешной беседе под хороший коньяк и толстенную сигару. «Откуда столько народу?» – поинтересовался Николай, делая первый глоток холодного крепкого напитка. Капитан горько ухмыльнулся, отпив за один залп половину бутылки, вытер губы, осмотрел толпу. «Как ты правильно заметил, здесь все как у людей. Есть еще одна прослойка населения». Офицер скривился. «Золотая молодежь. Или как их там? Ну, в общем, есть такие...» Он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Во! Бесполезные, но до жути важные. Даже в наше время такие находятся. У кого-то есть связи, у кого-то ресурсы или деньги. Да, деньги все равно в ходу у нас, не поверишь. Никакой апокалипсис человечества не изменит. Так вот, есть тут такие, кто ничего не делают, но при этом живет на широкую ногу. К примеру, дети начальников продовольственных складов. Или сами эти начальники, их любовницы и любовники. В общем, те, кто вовремя подсуетился и предоставил базе свою провизию, людей или ресурсы, когда все это началось. Здесь и начальники военных баз из окрестностей, которые оружие подогнали вовремя. Главы деревень, какие-то шишки из округов и регионов, да и всякие прочие. Есть даже предприниматели крутые со связями, которые с нашим руководством нынешним вась-вась. Да, задумчиво глядя на деградирующую молодежь, протянул бывший охранник. Ничего не меняется. Ага. Просидели в баре они до поздней ночи. Капитан наплевал на распорядок. Изрядно захмелев и раздобрев, он травил истории своей жизни, о службе, обо всем подряд. Николай с радостью слушал, видя, как человек, сняв погоны, преображается из властного, серьезного офицера в простого, веселого мужика, отдыхающего со своим другом в обычном земном баре после работы. Так как собственная память пока, увы, по-прежнему была с огромными дырами, он с особой жадностью вслушивался в истории, не связанные с этим местом, пытаясь уловить в словах, движениях или образах, представляемых во время рассказа Петрова, хоть что-то, что могло бы разбудить его дремлющие воспоминания. В какой-то момент, изрядно набравшись, они даже повздорили, когда выяснилось, что погибший отряд, в котором чудом выжил лишь Николай, прикрывал отступление никого другого, а именно Петрова, перевозившего первые образцы той заразы, которая вырвалась сейчас на свободу, и профессора, создавшего ее с фамилией Ярцев. «Из-за вас столько народу полегло!» зарычал Николай, ударив кулаком по столу, поднимаясь во весь рост. «Столько парней отличных!» «Да я сам бы этого Ярцева пристрелил бы, если б знал!» пьяно стучал себе в грудь капитан, пытаясь успокоить товарища. «Ты же понимаешь, Колян!» Он залпом допил остатки бутылки, и та со звоном полетела к своим соратницам, которые уже приличным слоем покрывали пол под столом. «Но ты же понимаешь...» «Это армия, мать ее! Сказали, вези! Я и повез!» «Да понимаю!» Успокоившись, нависая тяжелой головой над столешницей, пробурчал парень. «Уроды! Уроды! Ну тогда давай выпьем!» «Давай!» Они распечатали последние бутылки и звонко стукнулись. «За тех, кого нет!» предложил капитан, и товарищи, не чокаясь, выпили. После шумного зала в коридорах базы, казалось, стоит звенящая тишина. Они шли, пошатываясь, над чем-то громко смеясь, с вызовом поглядывая на проходящих мимо. Житейские разговоры, алкоголь и вкусная еда еще немного сблизили их. Капитан все время порывался кому-нибудь врезать, и Николай как мог пытался успокоить разбушевавшегося офицера. «Тихо, тихо!» Тянул он на себя Петрова, когда тот попытался ввязаться в драку с очередным проходившим мимо незнакомым капитаном, после сделанного им Петрову замечания по поведению. «У, скотина, нажрался?» буркнул отскочивший незнакомый капитан, когда Петров попытался схватить того за воротник. «Чё сказал?» развернулся уже и сам Николай, не поняв, на кого был совершен такой наглый и глупый наезд. «Эй, сотри!» раздался какой-то писклявый, гнусавый голос из конца коридора. «Опять силовики бухают!» Незнакомый капитан с вызовом таращился на Петрова с ухмылкой, косясь на подходивших в такой же синей форме, как и он, солдат. «Слышь ты!» Пьяно покачиваясь, вытирая губы, начал Петров, закатывая рукава. «Крыса тыловая!» И тут понеслось. Дальнейшее было как в тумане. Петров, не говоря больше ни слова, зарядил коллеге в челюсть, а Николай – какому-то подбежавшему солдатику. Все завертелось. Удары, стоны, всхлипы, звуки рвущейся одежды, пьяные маты. Кто-то пыхтел и сопел, прижатый могучим телом Данила, что-то выкрикивая и, кажется, зовя кого-то на помощь. Кто-то держался за разбитый нос, плюясь кровью. Кто-то просто валялся на полу в бессознательном состоянии. Через несколько минут Петров, вытирая разбитую губу и пытаясь оправить разорванный китель, лыбясь окровавленным ртом, уже, наверное, в десятый раз требовал ответа от своего подопечного. «Ну как мы их, а? Видал? Крысы тыловые еще пищать будут. Как мы их? Нет, ну ты видал?» «Да видал», — прижимая к шишке на лбу ладонь, бухтел Николай. «Валить надо. Тебя за это под трибунал же». «Ха!» повернулся в сторону поднимавшихся незнакомых военных, выкрикнул Данил. «Пусть только пожалуются. Я им жопу еще раз надеру». «Ох, ёпть. А время-то? Так, пошли. Домой уже пора. Ух, Наташка нам устроит». Согласившись с доводом капитана о доме, парень побрел по коридору. Алкоголь стремительно выветривался из его организма благодаря грибку, ведущему в его крови смертельный поединок с алкоголем, что не могло не радовать. «О, смотри!» Громким шепотом, прижавшись чуть ли не к самому лицу парня, прошептал капитан, когда они проходили мимо очередного коридора. «А тут у нас начальство гулять соизволило». Он сплюнул, гневно глядя на выложенный вдоль коридора красный ковер. «Там ресторан у нас для избранных». Мимо них, о чем-то разговаривая, прошли несколько человек. Громко споря, они недоверчиво покосились на офицера в мятой форме, который, в свою очередь, вновь закатав рукава, выпятив челюсть, двинулся к ним, явно намереваясь предъявить за непонравившийся ему взгляд. «Нельзя без ударника!» Громко шипел один, подальше оттаскивая товарища за локоть от пьянчуги. «А что делать?» Басом отозвался другой, высокий, с какой-то словно квадратной головой и опрятно постриженной бородой. «О!» — присмотрелся капитан. «Это ж певцы! Их вчера привезли какие-то звезды московские!» Он скривился, глядя куда-то вверх. «Да ну!» — удивленно проговорил парень, наклонив голову. «Извините!» — окликнул он бородатого. «Вы же Павел! Павел Пламенев!» Мужчина остановился, еще раз недоверчиво осмотрел компанию. «Ну я?» «Ух ты ж!» — воскликнул Николай, улыбаясь во все 31 зуб. Один он успел потерять в недавней драке, и теперь осколок неприятно резал язык. «Хорошо, хоть не передний», — успел подумать парень, пряча улыбку. «Рад вас видеть! Я слушал ваши песни. Классно исполняете!» Капитан пьяно перевел удивленные глаза с товарища на певца. «Ты? Его?» Удивился капитан. «Вот же ж судьба какая!» «У вас что-то случилось?» Отмахнулся Николай от товарища. Названный Павлом еще раз осмотрел помятых напарников, но, разглядев знаки отличия на груди капитана, нехотя признался. «У нас концерт, а ударника нет. Его оставили в концентрационном лагере по подозрению в заражении. Местное начальство требует концерта, а какой концерт без ударника?» «О, он может!» Ткнул пальцем Петров в товарища. «Мы сейчас в караоке такое выдавали!» «Ну...» — смутился Николай. «В принципе, смогу, наверное». Прислушавшись к себе, парень внезапно понял в этот момент, что точно сможет. Еще там, в клубе, капитан в шутку предложил ему сыграть на стоявшей в подсобке по пути к туалету установке. И на удивление как самого капитана, так и Николая, вышло у него это очень даже хорошо. Взяв в руки палочки, он практически сразу вспомнил тот период жизни, когда еще в юношестве с пацанами в гараже играли какие-то песни. У них была маленькая рок-группа, и он как раз и сидел за ударными. Надо же, видимо, память просыпалась лишь в те моменты, которые были как-то связаны с наиболее яркими событиями в его жизни. И это внушало уверенность в том, что рано или поздно он вспомнит все. «Ну что вы там?» Внезапно окликнул голос из зала, и капитан скривился. «Уже начинать нужно, пошевеливайтесь!» «Подстилка полковниковская!» С презрением сообщил капитан, указывая пальцем на неприятного типа с крысиной внешностью. «Не узнаешь?» Николай посмотрел на говорившего, силясь того узнать. «Не», — с печалью произнес он, когда мужичок скрылся в помещении. «Пф!» — презрительно сплюнул Петров. «Валя это ваша! Из школы той! Валентин Олегович теперь!» Капитан воздел палец к потолку. «Та еще крыса и тварь! Надо было утопить его и дело с концом, а теперь...» «Точно сможешь?» — прервал Пламенев капитана, оценивая мятую внешность Николая. «Наверное», — пожал плечами парень, потирая лоб. «Триоли, палиндромы на Ямахе играл с двумя бочками». «Ну пошли, посмотрим, что можешь», — предложил гитарист, внимательно оценивая стоящего перед ним незнакомца в треснувших темных очках. Николай посмотрел на капитана, который поднял сжатый кулак и оттопырил большой палец. «Наш человек! Давай! Прикольно ж будет!» Все вместе они двинулись ко входу в ресторан, оказавшийся на удивление еще большим по размеру, чем тот клуб, из которого товарищи вышли совсем недавно. Николай хмыкнул, прикидывая, сколько полезного пространства отдано на вот такие вот увеселительные заведения на обычной научной базе. Наверняка тут раньше было что-то другое. Просто снесли переборки и переделали под текущие реалии. Завезли украшений, люстр, столиков, стульев и еще бог весть чего. Лишь бы местные цари чувствовали себя как в настоящем ресторане. Глава 6. Алиса. Новая жизнь и проблемы прошлого. Она хотела спать до дурноты, до отупения. Голова, казалось, вот-вот откажется держаться на тонкой шее и упадет на пыльный асфальт, пока ее головы хозяйка продолжает тупо переставлять ноги, глядя перед собой. Только полчаса назад ее и других выживших заставили выбросить холодную мокрую одежду в мусорные пакеты и вымыться слабо пенящимся раствором из пластиковой канистры, принесенный им каким-то сержантиком. После дождя и холодного ночного ветра, который кусал кожу словно голодный зверь, вода в общей душевой казалась такой обжигающе горячей, что тело, уставшее от ужасов прожитой ночи, начинало бить крупной дрожью. Девушке хотелось свернуться клубочком где-то в углу, забиться словно маленькой мышке и остаться в мире белого кафеля и теплого тумана, который обещал покой и защиту. «Быстрее! Вы задерживаете отправку, торопитесь!» Подгонял кто-то криком изрядно отставшую Алису после того, как все приняли душ. Ноги отказывались идти, тело было словно чужим, каким-то тугим, непослушным. «Только держись. Ты не можешь упасть. Ты только что помыла голову». Вились дурацкие мысли, вызывая кривую улыбку и смешок, похожий на всхлип. «Давай шевелись!» Девушка оступилась, но ее перехватила за плечи большая горячая рука, и что-то твердое врезалось в правое плечо. Военный не позволил ей отстраниться и почти бегом повлек Алису за собой по асфальтированной дорожке, заставляя перебирать ногами чуть ли не по воздуху. Группа людей, испуганно сжавшаяся в тугой комок, вошла в освещенный ангар, по которому туда-сюда носились торопливые военные. «Когда забрали эту группу?» – спросил человек в белом медицинском халате, открывая чемоданчик, наполненный цветными коробочками. 3 часа назад!» Отрапортовал молодой, едва ли старше Алисы, паренек в военной форме. «Готовьте пробы! У нас мало времени!» Продолжал распоряжаться врач, нервно осматривая вновь прибывших. Тут же один из военных, видимо, помощник врача, потребовал от всех протянуть вперед левую руку и, обработав спиртом безымянный палец, сделал быстрый укол, через секунду окрасив стеклянный край тонкой длинной тестовой полоски яркой каплей крови. Время потянулось. Стоять, пока такие же пробы крови брали у остальных спасенных, было тяжело. Безумно хотелось лечь прямо на этот холодный, пыльный и стоптанный сотнями военных ботинок бетонный пол, но волосы... Волосы и чистая, сухая роба явно с чужого плеча — это все, что у нее осталось. Мысль об этом не давала Алисе провалиться в безумие всего происходящего вокруг. Им, конечно, обещали вернуть кое-какие личные вещи после дезинфекции, но верилось в это как-то слабо. Горячая, практически детская ладошка коснулась ее руки. Алиса вздрогнула, поднимая взгляд от серого бетона перед собой. Повернула голову. Слезы вновь наполнили ее воспаленные глаза, мешая видеть. Там, замашенным плечом на другом конце бесконечно длинного ангара, группа военных врачей тащила носилки с окровавленным телом. В первое мгновение Алиса вздрогнула. Лежащий на носилках человек был очень похож на него. Того, когда она навсегда потеряла в тех чертовых школьных коридорах. Тяжелый ком сдавил грудь, поднялся и уперся в горло. Из носа побежали предательские сопли, которые Алиса с громким бульканьем поторопилась вернуть на исходную, но не смогла. Сразу вспомнилась маленькая черная сумочка из кожзама, с кучей кармашков и всякой всячины. Любимая помада, флешка с новой учебной программой, упаковка бумажных носовых платочков. Прижав запястье к носу, пытаясь унять нервы, сильно зажмурившись, пыталась взять себя в руки и думать о настоящем, а не о прошедших событиях. Раздавшийся писк анализатора показался ей сравнимым по своей мощи с воем сирены. Для кого-то этот вой мог оказаться последним, означающим неминуемую смерть. Доктор хмуро вынул пробы, осмотрел их, сделал какие-то пометки в журнале и подозвал дежурившего рядом солдата. Сердце в груди забилось с неимоверной быстротой. Во рту пересохло, а руки задрожали, когда мужской палец указал на девчонку со страхом сжавшуюся к Алисе. «Нет!» – выкрикнула учительница еще до того, как военный приблизился, пряча девочку за своей спиной. «Не отдам!» «Девушка!» Замедлив ход, нахмурился военный, привлекая своим голосом внимание других бойцов, находившихся поблизости. «Она заражена. Ее нужно изолировать». «Нет, я сказала!» Чуть не взвизгнула Алиса, пятясь. «Вы меня слышите?» Повысил голос военный, наступая. «Она заражена! Она угроза!» Люди, подскочившие со своих мест, испуганно отшатнулись от женщины с ребенком. Алиса затравленно осмотрела толпу, отыскала теперь уже бывшего директора школы Альберта Алексеевича, который, встретившись с ней взглядом, опустил голову, спрятавшись за каким-то высоким бородатым мужчиной из другой группы. Валентин сделал вид, что ничего не слышал. То же самое старались сделать и другие спасенные с той проклятой школы люди. «Сволочи!» – взрыкнула девушка. «Твари!» Она пятилась, не находя поддержки, а ее уже окружали сразу трое военных. Маша за ее спиной жалобно всхлипнула, прижимаясь к женской спине, держась за руку Алисы изо всех сил, боясь потерять единственную, кто заступился за нее. Внезапно слева кто-то дернул учительницу за руку. Та вскрикнула. Сильный рывок, и Алиса на мгновение оторвалась от пола, чтобы снова рухнуть на него. Какой-то военный прижал ее к пыльному бетону, заламывая руки за спину. Позади вскрикнула девочка. Алиса с трудом, но смогла вывернуть голову так, чтобы лучше видеть, не переставая ругаться и брыкаться. Двое солдат, уворачиваясь от пинков и ударов, схватили девочку и поволокли куда-то в сторону дальней стены ангара. «Уроды! Оставьте ее!» Неслись проклятия молодой учительницы им в спину, но военные не обращали на это ровно никакого внимания. «Стоять!» Ворвался под свод ангара мужской рык. «Отставить!» Алиса, пуская пузыри из носа, попыталась отыскать взглядом говорившего. Слезы стояли в глазах и мешали смотреть. К брыкающейся, удерживаемой двумя солдатами девочки, быстрыми размашистыми шагами шел высокий мужчина в черном костюме. «Отпустить!» Приказал он таким тоном, что, наверное, даже бетонная опора, стоявшая в центре зала, с радостью бы выполнила этот приказ, имея на руки. Маша, получив свободу, стрелой метнулась к Алисе. Учительницу аккуратно подняли с пола. Они обнялись. Учительница прижимала испуганного ребенка к себе, словно родную дочь, что-то шептала ей в ухо, гладила по волосам. Девочка, вот-вот готовившаяся стать полноценной выпускницей, перед которой еще недавно были открыты все двери, считавшая себя взрослой, жалась к женщине испуганным котенком, ощутив себя маленькой и беззащитной, как в детстве. «Спасибо», – прошептала Алиса подошедшему мужчине. «Спасибо вам». Петров сурово осмотрел учительницу, словно сканируя. Тяжелый взгляд медленно скользил от нее к девчонке несколько долгих мгновений. «Эту группу я забираю с собой!» Громко проговорил он, наконец повернувшись к оторопелым медикам. «Но она же...» Неловко начал было старший врач, но офицер прервал его жестом. «Эти люди едут в центр для исследований!» Мужчина в белом халате медленно кивнул и, как показалось Алисе, печально посмотрел на нее, словно жалея о ее будущей судьбе. Афалина приняла их сурово. Как только вертолет приземлился на взлетно-посадочной площадке, их тут же, с мешками на головах, погнали куда-то вперед. Женщина ни на секунду не отпускала руку Маши, которой за все время полета стало еще хуже. Девочку знобило, у нее поднялась температура и вообще выглядела она очень плохо. Снаружи было холодно и сыро. Слышался низкий раскатистый шум, похожий на огромные волны, ударяющиеся о высокий берег. В воздухе пахло сыростью и солью. Наверное, они находились где-то на побережье, но холод, пробиравшийся под легкие рубахи, намекал на то, что это явно не песчаные пляжи Майами или Южных островов, где так любят отдыхать туристы. Оказавшись внутри какого-то помещения, с них сняли мешки. Капитан, командовавший небольшой группой военных, быстро распределил их на тройки и распорядился запереть в комнатках, находившихся где-то на втором этаже огромного комплекса. Машу, потерявшую сознание, сразу же увезли на каталке врачи. заверив Алису, что с девочкой все будет в порядке. Непонятно почему, но когда один из медиков, закованный в костюм высшей биологической защиты, спросил, кем они приходятся друг другу, Алиса, не думая, сказала, что Маша ее дочь. Паренек под маской вздернул брови, окинув ладонью фигурку учительницы и сделав неуклюжий комплимент о том, что она хорошо выглядит, еще раз заверил, что с девочкой все будет в порядке. Продержали в комнатках их несколько дней. Окон в помещениях не было, кормили 3 раза в день, пусть не шикарно, но терпимо. На второй день Алису отвели к девочке, которая пришла в себя, и при виде учительницы, расплакавшись, сообщила, что очень напугана и скучала. «У вашей дочери выявлено заражение», — говорил высокий пожилой врач, когда Алису вывели из палаты. «У нас есть лекарства для подобных случаев». «Господи», — прошептала Алиса, прижав руки к лицу, услышав это. «Так она не обратится? Мы видели, что бывает с теми, кто...» «Нет», — прервал женщину врач. «Не обратится, но...» Он сделал многозначительную паузу, дождавшись, когда учительница успокоится и начнет его внимательно слушать. «Этого лекарства очень мало, и оно очень дорогое». Алиса вздрогнула, начиная понимать, к чему может вести этот диалог. «Не переживайте, капитан Петров лично распорядился взять вашу дочь на баланс, и поэтому она будет получать лекарства в нужном объеме. Я не знаю, кем вы приходитесь ему и почему он за вас так похлопотал. Но хочу, чтобы вы сразу поняли, у нас чрезвычайная ситуация. Для нас, врачей, все равны. Так что, милочка, можете все свои требования, если такие будут, смело написать на бумажке и выкинуть их потом вон в то ведро». Врач ткнул пальцем в сторону мусорки. «Я хочу, чтобы вы это сразу поняли». Алиса растерянно захлопала глазами, не понимая, что происходит. Мысли запутались и перемешались в голове. Наконец-то она смогла взять себя в руки. «Но я же простая учительница в школе. Вы меня, наверное, с кем-то перепутали. Я просто хотела сказать спасибо вам за то, что спасли Машу. Я и не собиралась». «Простая учительница?» — нахмурив лоб, переспросил врач. Девушка кивнула головой. Мужчина буркнул под нос что-то вроде того, что докатились. Детей простых учителей будут теперь дорогущим лекарством откачивать. Но уже собираясь уходить, внезапно остановился, взявшись за ручку двери. Немного подумав, он обернулся. Алиса стояла, раскрыв рот от услышанного, пребывая в шоке. Сердце снова зашлось, но на этот раз в приступе разгоравшегося гнева и злобы. Она уже хотела было накинуться на этого гада и врезать за сказанное, но извиняющаяся улыбка врача внезапно обезоружила ее. «Извините», — мягко проговорил врач. «Я с этой работой совсем уже человечность потерял, наверное. Извините меня за сказанное. Тут просто что не пациент, то супермодель какая-то, сын или дочь депутата. Я уже как-то сам запутался. Простите меня еще раз. Я прослежу за вашей дочерью лично». Врач снова улыбнулся. «В конце концов, именно простых людей мы и должны спасать в первую очередь, а не весь этот никому теперь не нужный бомонд». Девушка так и стояла с раскрытым ртом, а в душе у нее вновь все перевернулось. Она представила, сколько же претензий приходится выслушивать этому врачу за день, и теперь хорошо поняла, в каком настроении он находится. «Спасибо вам», — успела она еще раз поблагодарить врача перед тем, как дверь закрылась. После разговора ее снова отвели в тесную, неуютную комнату. Но теперь Алиса наконец-то смогла выдохнуть спокойно. Маша жива, за ней присмотрят, и все у них будет в порядке. Изо дня в день на протяжении недели она ждала, когда к ней придет он. Каждый раз, когда приносили обед, завтрак или ужин, девушка ждала, что в очередной раз, когда двери откроются, на пороге появится тот, кому она крупно задолжала. Алиса знала, она сделает все, что он потребует в обмен за спасение девочки. Ведь ей ясно дали понять, лекарства дорогие, а следовательно, получить их может не каждый. И потому капитан рано или поздно явится к ней. Однажды дверь действительно открылась, и на пороге действительно оказался он. Сердце зашлось, Алиса вздрогнула. Руки мгновенно задрожали, во рту пересохло. Сколько бы она ни готовила себя мысленно, но случилось это все равно внезапно. Вот он. Сейчас все и решится. «Алиса Евгеньевна», — войдя в комнату, обратился к ней Петров. Офицер выглядел подтянутым и посвежевшим, в новом чистом армейском кителе при фуражке, всем своим видом показывая то, что он здесь далеко не последний человек. Алиса фыркнула, не в силах смотреть на весь этот лоск и показушничество. «Хочу вам сообщить, что ваш карантин окончен, и теперь вы можете перейти с остальными выжившими в общежитие». Алиса замерла. Она ожидала каких-то сладких речей, непристойных предложений или даже грубых действий со стороны этого мужчины. В общем, чего угодно, но только не этого. И поэтому сказанное офицером не сразу дошло до ее разума. Ноги задрожали, и она чуть не упала от напряжения. «Что с вами?» — поддержал капитан, увидев, что учительнице стало плохо. «Ничего», — отмахнулась женщина, беря себя в руки. «Это не конец. Это явно не конец», — твердила она себе, поправляя волосы. «Сейчас начнется». «Вас проводят», — Петров кивнул на маячившего в дверях солдата. «С Машей все хорошо. Вы сможете зайти к ней попозже снова. Пока устраивайтесь. А я зайду к вам вечером. Нам нужно кое о чем поговорить». «Вот оно». Ехидная улыбка появилась на лице учительницы. Она демонстративно посмотрела за плечо офицера на покорно стоявшего при входе паренька. Вспышка злобы на мгновение ослепила ее. «Вот оно». «Вечером?» Правая бровь вызывающе приподнялась. «А почему не сейчас? Почему не здесь? Или вы стесняетесь солдата? Или вы оба зайдете?» В первое мгновение Петров немного растерялся от напора, но быстро взял себя в руки. Коротко скомандовав солдату запереть за собой дверь, он дождался, когда тот исполнит приказ. Оставшись наедине с офицером, Алиса чувствовала, как у нее снова затряслись ноги. Капитан смотрел на нее сверху вниз с таким презрением и отвращением, что девушке стало дурно. «Я думал, ты не такая», — наконец-то тяжело проговорил он. «Какая? Это ты как раз такой!» «Какой?» — сделав вид, что ничего не понял, переспросил офицер. «Ой, да ладно!» — скривилась учительница, отстранившись. «Ты же за этим Машу на лекарство подсадил!» Она начала срывать с себя одежду, презрительно глядя в серые мужские глаза. «Чтобы с меня потом спросить? Ну так вот на! Бери!» «Дура!» — внезапно расхохотался капитан, отвернувшись и на ощупь пытаясь вернуть одежду на плечи девушки. «Я помог вам, потому что твой друг оказался правильным мужиком. Я солдат. Я офицер. Я отдал долг, который обещал ему там, в школе. Он просил присмотреть за вами». Алиса хотела еще что-то сказать, но тут наконец-то до нее дошло. Измученная, напуганная, растерянная и уставшая, она не могла рационально соображать. Действительно, дурочка. Вцепилась в придуманный ею сценарий вместо того, чтобы сперва все аккуратно выяснить. «Господи». Девушка покраснела, закутываясь в рубашку. «Какая же дурочка. Что с ней происходит? Она ведь умная женщина, да еще и к тому же учитель. Господи, как же стыдно». Капитан покосился, удостоверился, что Алиса оделась, и вновь повернулся к ней. «Извини», — начал он. «Надо было сразу все объяснить. Но у меня много работы и обязанностей. Я не думал, что ты так все это поймешь». «Ой», — пискнула девушка краснее. «Это вы, простите, я думала…» «Да ничего», — снова рассмеялся капитан. «Все логично. Это я, солдафон, не сообразил. Это у тебя все от страха и шока, наверное». Девушка смущенно опустила глаза к полу. «Не переживай, это будет наш маленький секрет», — подмигнул офицер, добродушно улыбаясь. «Что с остальными?» Вроде как краска стала отпускать Алису, и она смогла снова связно думать. «Что с Колей, Лешей?» Капитан печально опустил глаза, вздохнув. Алиса сжала губы, чувствуя, как глаза начинали набухать от влаги. Носу засвербело, в горле стало тесно даже воздуху. Едва сглотнув, Алиса покачнулась. «Нет», — прошептала она, сжимая кулачки. Громко хлюпнув носом, так и не получив ответа, в котором по сути уже не нуждалась, она подняла лицо к потолку, пытаясь проморгаться. Сильные руки прижали ее к себе, и девушка разрыдалась, смыв плотину, выстроенную в душе за эти дни, потоком горьких слез. Время шло. Жизнь Алисы и Маши на Афалине стала понемногу налаживаться. Данил помог им устроиться на новом месте. Отыскал Алисе работу по профилю, вновь воспользовавшись служебным положением. На научной базе нашлось довольно много детей офицеров и начальства, обучением которых учительница и занялась. Обучение шло тяжело. Дети ни в грош не ставили учительницу, откровенно забивали на уроки и материал, который Алиса Евгеньевна искренне пыталась вложить им в головы. Постепенно она перестала надрываться. На базе не было соответствующего оборудования, и даже банальную школьную доску пришлось ждать очень долго, пока инженеры ее соберут из подручных материалов. Тетрадей и ручек тоже на всех не хватало. Дети вели себя разболтанно, и в итоге вся ее работа свелась от учителя, который вкладывает новые знания в неокрепшие детские умы, до воспитателя в детском саду, приглядывавшего за детьми на время, пока родители зарабатывают деньги. Маша быстро пошла на поправку. Ей, как и нескольким другим людям, ежедневно ставили какие-то особые уколы, после которых девочка сперва чувствовала сильное недомогание, но позднее снова становилась веселой и чувствовала себя хорошо. Устроилась Алиса с Машей в женском общежитии неплохо. Петров смог выхлопотать им отдельный уголок в виде тесной комнатки, но в ней было две кровати, стол, пара стульев, книжный шкаф и всякая прочая мелочь, чего не было у других женщин в большой общей комнате, больше похожей на казарму. Маша очень привязалась к учительнице, и сама Алиса больше не могла представить себя без этой веселой и доброй смышленной девчонки. Несмотря на наличие двух кроватей, чаще всего пользовались они одной. Маша постоянно просыпалась ночью от мучивших ее кошмаров. Частенько обнимая девочку, Алиса тихонько плакала в подушку от накатывавших на нее чувств. Тоска и печаль по прошлой жизни, в которой теперь все было просто и понятно, по родственникам и друзьям особенно сильно наваливались на учительницу именно в такие моменты. Днем ей было не до мыслей, а вот вечером они давили на нее тяжелым грузом. Однажды Маша увидела ее плачущей. Алиса всегда старалась скрывать свои чувства, но одним вечером, дойдя до ручки, не заметила, как девочка проснулась. «Вы плачете?» Неожиданно спросила Маша, отчего Алиса вздрогнула. «Нет», — вытерла она слезы. «Я же вижу. Что-то случилось?» Девочка с тревогой смотрела на еще недавно чужую для нее женщину, а теперь единственного друга, который любил ее и заботился о ней. «Не переживай», — вздохнула бывшая учительница, прижимаясь губами к девичьей макушке. «Это так. Накатило что-то». «Накатило?» — задумалась Мария. «Тогда и вы накатите». Следующим же вечером Маша вытащила свою соседку по комнате в кафе. Алиса поначалу сопротивлялась, но доводы, что хватит из себя строить вдову и изображать вселенскую печаль на пустом месте, из уст внезапно повзрослевшей дочери, заставили учительницу согласиться. «Вы ему ничего не обещали», — беззаботно подтягивая апельсиновый сок из высокого стакана с трубочки, говорила Машка, откровенно рассматривая сидевших в помещении мужиков. «Маша!» Чуть зардевшись, громким шепотом попыталась осадить девочку Алиса. «Что? Вот смотрите, уже месяц прошел, хватит скорбеть. Да, дядя Коля погиб, но он был бы, наверное, не рад, что вы тут так себя ведете, как бабка. Сидите дома да на работе. Вокруг смотрите, сколько мужчин. Нужно устраивать свою жизнь, а то вы так совсем». Девочка попыталась подобрать слова, но ничего так и не придумав, махнула рукой. «Маша!» Уже громче позвала Алиса. «Что, Маша? Хватит, я говорю. На вас вон уже лица нет. Надо продолжать жить. Он бы не хотел, чтобы вы вот так себя вели. Для чего он тогда это сделал? Чтобы вы и я жили, а не занимались ерундой». «Мария!» Уже не выдержала Алиса и выкрикнула в полный голос. Девочка замолчала, зло глядя на учительницу, медленно встала. «Извините!» Громко на все кафе обратилась девочка сразу ко всем, не обращая внимания на гневный шепот учительницы. «Моя мама одинокая, незамужняя и очень красивая женщина, которая стесняется познакомиться с мужчиной». «Маша, ты что?» Округлила глаза Алиса. «Есть тут смелые неженатые мужчины, готовые с ней позна...» Девочка не успела договорить, клацнув зубами от сильного рывка. «Комица!» «Ты что несешь?» зашипела Алиса, украдкой осматриваясь по сторонам, краснея от кончиков ушей до пяток. По помещению раздались громкие шорохи, негромкие голоса и смешки. Алиса начала быстро собираться, злясь на девчонку, которой вздумалось читать ей нотации. Ей! Взрослой женщине с большим жизненным опытом. Это мелкая... мелкая... просто мелкая вредная девчонка. Пошли. Грубо кинула она. Сейчас ты у меня получишь. Она резко поднялась и развернулась, чтобы выйти из помещения, и тут же нос к носу столкнулась с мужчиной. Судя по всему, военным или местным охранником. «Извините», — произнес он, хмуро глядя на девочку, которая, что-то бурча себе под нос, поднималась со своего места. Высокий, широкоплечий, со светлыми блондинистыми волосами, пронзительно ярко-голубыми глазами и мужественным подбородком. «Ваша дочь?» — начал он, но Алиса его перебила. «Извините, мы уже уходим. Простите, что нашумели». «Нет». Внезапно улыбнулся парень, показав красивые ровные белые зубы. «Я бы хотел с вами познакомиться». Алиса замерла от новой неожиданности, вытаращив глаза. «Нет». Качнула она наконец-то головой и быстро вышла, опустив взгляд, стараясь не встречаться с насмешками обедавших тут офицеров, солдат, ученых и инженеров. «Ну вы чего?» Догнала Маша учительницу в коридоре. «Я же как лучше хочу». «Слушай!» Резко остановилась Алиса и хотела было уже нагрубить девчонке, но внезапно замолчала, глядя на встревоженные глаза. Она медленно вздохнула, улыбнулась и обняла девочку, прижав к себе. Весь гнев мгновенно куда-то улетучился. Машины глаза стали вновь наливаться кровавой сеткой капилляров, говоря о необходимости делать новый укол. Алиса вздохнула. «Я понимаю, Маш», ласково проговорила она. «Но я взрослая. Я сама справлюсь. Спасибо тебе за заботу». Они вновь обнялись и быстрым шагом пошли в сторону медицинского блока за новой порцией лекарства. А вечером в их дверь постучали. «Меня зовут Алексей», — сразу представился, как только Алиса открыла дверь, давешний охранник. «И я хотел бы с вами познакомиться». «Слушайте». Отставив чашку с кофе, обратился Алексей к Алисе и Маше. «Как вы смотрите на то, чтобы переехать ко мне? С момента первого знакомства миниатюрной и милой бывшей школьной учительницы с молодым красивым широкоплечим военным прошло несколько дней. Я Алексей, и я хотел бы с вами познакомиться», — как-то сказал он, придя к ним вечером, а на следующий день они уже встретились в кафе. С тех пор все закрутилось, завертелось. Однажды Маша подметила, что ее мама наконец-то вновь расцвела, а заметив подведенные глаза одним из вечеров, прозрачно намекнула Алисе Евгеньевне, что ляжет спать пораньше и запрет дверь, так что до утра ждать ее не будет и пусть та даже не смеет возвращаться. Сказано, сделано. Алиса вернулась лишь утром, счастливая, загадочная и с искоркой в глазах. На вопросы дочери о том, как все прошло, она лишь улыбнулась, вспоминая легкий морской бриз, гладящий лицо, шум моря, разбивающегося о берег, и огромную луну, освещавшую бескрайнюю ледяную пустыню вокруг. Алексей, как истинный джентльмен, не спешил. Вместо того, чтобы сразу тащить девушку в койку, он пригласил ее прогуляться. Парень служил в специальном отделе при какой-то секретной лаборатории, охраняя что-то очень важное и опасное, и потому имел карту высокого уровня доступа. Когда огромная двустворчатая дверь, находящаяся на самом верхнем уровне, открылась, Алиса замерла от шока. В коридор ворвался холодный ветер. Девушка зажмурилась от удовольствия. Впервые за время, проведенное на Афалине, она оказалась снаружи. Вокруг до самого горизонта простиралась ледяная пустыня, чьи берега омывались таким же бескрайним черным морем. На небе висела огромная луна, освещая все вокруг волшебным серебристым светом, придавая моменту магическую окраску. Тогда Алиса и узнала, что Афалина находится далеко за полярным кругом на острове в Северном Ледовитом океане. Девушка полной грудью вдыхала свежий чистый воздух и не могла надышаться им. Они пробыли там до самого утра. Закутавшись в теплые тулупы, просто сидели и молча любовались звездами, пока горизонт на востоке не окрасился в бледно-розовый цвет. Алиса завороженно глядела на поднимающееся солнце. Боже, как давно она не видела солнца. Девушка зажмурилась, чувствуя, как по щекам катятся слезы радости. Обыкновенный рассвет, который она видела тысячи раз, растрогал ее. Она прижалась к широкой груди парня и тихонечко благодарила его за подаренную сказку. Теперь они сидели в кафе, мило болтая о разном. Машка, зараза, постоянно ехидно улыбалась, видя, как Алиса краснея тупит взор, глядя на Алексея. «Ну, так что думаете?» — повторил парень свой вопрос. «Я за», — пожав плечами, не дав Алисе даже слова сказать, выпалила Маша. «Переезжает он вдвоем тесно в комнате. Так мне посвободнее будет». Алиса вытаращила глаза на дочку, которая беззаботно попивала фруктовый коктейль с мороженым. «Что? А ты? Ты что?» «А что я?» – махнула девочка рукой. «Взрослая я уже, мне тоже свой уголок ведь нужен». «Дядь Лёш, забирайте!» – взмахнула она рукой, пародируя Ивана Васильевича из какого-то древнего отечественного фильма. «Маш!» – улыбнулся парень с нежностью, глядя на Алису. «Но я же вас обеих приглашаю. Комната у меня небольшая, но втроем там поместимся, все же лучше будет, чем общага. Душ свой, кухня. К тому же мне скоро обещают сержантскую должность, и если мы...» Парень чуть смутился. «Поженимся?» Наконец-то выдавил он краснее. «То нам дадут большую квартиру на 5-м уровне». «У-у-у!» Взвизгнула Машка на все кафе и уставилась на Алису. «Поженитесь?» «Скажи да, скажи да, скажи да!» Захлопала она в ладоши, глядя на оторопевшую маму. «Я не тороплю», — взял снова слово Алексей. «Подумай, дело-то ответственное». Алиса сидела, открыв рот, капая на столешницу растаявшим в ложке мороженым, оставляя на ней сладкие кляксы. Шок накрыл ее, сковал тело и мозг. Шок от того, что она осознала, что готова сказать «да». Что с ней происходит? Неужели она все-таки влюбилась? Девушка забегала глазами по обернувшимся на шум посетителям кафе. Прижатые к радостному лицу руки Маши, нежный переживающий взгляд Алексея, взоры всех посетителей кафе устремились к ней, а она, словно парализованная, сидела не в силах даже вздохнуть. Резкий вой сирены, возвестивший об окончании очередной смены дня и ночи на Афалине, вывел ее из ступора. Девушка вздрогнула, моргнула и запихала ложку с растаявшим мороженым в рот. «Да!» Шамкая проговорила она тихо, с силой сжимая челюстями столовый прибор. Тут же кафе взорвалось аплодисментами и громким визгом Машки. «У, зараза, предательница!» Алексей, сидя в нервном напряжении до этого момента, тяжело выдохнул, расслабившись. Вокруг радовались чужие незнакомые люди. Воздух наполнился торжественностью момента. Маша обняла маму за плечи, что-то говоря, а Алиса внезапно для себя ощутила какую-то пустоту внутри. Словно огромный темный шар появился где-то в кишках, сводя живот. Вместо радости от случившегося она ощутила горечь, разочарование и тоску. Тяжелый стон разнесся по базе, словно огромное существо снаружи грустно выдохнуло. Но выдох этот услышала лишь одна Алиса. Перед глазами почему-то встала картинка. Школа, темный коридор, подсвеченный встающим солнцем, закрывающаяся старая деревянная дверь, и он. Высокий, красивый, сильный мужчина, печально улыбающийся ей. Красные глаза, немного стесненная, извиняющаяся улыбка, врезались в память. Дверь закрылась, отсекая ее и остальных выживших от неминуемой гибели, мчащейся по школьным коридорам. Единственный человек, который встал между ними и ей. И этот нечеловеческий рык, разнесшийся под сводами школы, переходящий в такой ненавистный ей клекот. «Нет», — внезапно прошептала она, и слезы хлынули из глаз. Алиса вскочила и стрелой выбежала из кафе, роняя на пол градины, катящиеся из глаз. Не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих и окрики Маши и Алексея за спиной, она бежала прочь от всех, куда-нибудь подальше, где она может побыть одна, съежившись в клубочек, отгородившись ото всех, спрятавшись от себя и своих воспоминаний. Сердце стучало, грозя вот-вот выскочить из груди. «Алиса Евгеньевна», — донесся тихий голос Маши, вошедшей в комнату. «Я тут», — всхлипывая, ответила учительница, сжавшись в клубок на полу за кроватью. Маша кинулась к ней, прижимаясь всем телом, представляя всю тяжесть, что навалилась на эту женщину, заменившую ей всех родственников и друзей. «Простите», – прошептала девочка, чувствуя себя виноватой во всем этом. «Зачем она влезла? Зачем вообще все это начала?» Ей хотелось как-то отблагодарить женщину, которая была с ней так добра и всегда поддерживала, а в итоге... Она ничего ведь о ней не знала, не знала, что на душе у бывшей учительницы, насколько сильно она была влюблена в того мужчину, что спас их всех тогда в школе. Маша чувствовала себя виноватой, и ей хотелось провалиться от стыда. Зачем она влезла? Ну зачем? На следующий день они вновь встретились. Алиса извинилась за свое поведение и попросила немного подождать. Объяснила, что она не меняет своего мнения и готова выйти замуж. Но еще свежи некоторые воспоминания, о которых она расскажет, но позднее. Алексей, на удивление, принял ее спокойно и пообещал подождать. В свою очередь, он извинился за навязчивость и прямолинейность, списав все на свою службу, мол, совсем заработался и отупел. А затем Алексея перевели на ночные смены в лаборатории, после которых он отсыпался практически весь день. И встречаться удавалось лишь в короткий промежуток времени, когда Алиса закончила свою работу, а парень еще не заступил на дежурство. Как он однажды обмолвился, ему приходится охранять зараженных, над которыми ставят эксперименты. Ученые пытались отыскать лекарства, и вроде бы у них там что-то даже вышло. И вот ему, Алексею, выпала честь охранять тот самый проект, который настолько секретен, что больше он даже Алисе ничего рассказать не может. «Красуется», — подумалась тогда учительница, но почему-то эта мысль не вызвала отвращения, как раньше в подобных ситуациях. Так, день за днем, встреча за встречей, Алексею удалось сломить девушку, и однажды ночью она согласилась прийти к нему. По иронии судьбы, Алексея вызвали на ночное дежурство, несмотря на то, что это была не его смена. Кто-то там заболел, и ему, как старшему отделения, пришлось его подменить. Алиса, настроившаяся на ту самую ночь, расстроилась. Но мужчина пообещал, что ничто его не остановит, и он улизнет со службы. Встретились они не в его комнате, а в одном из подсобных помещений уровнем выше лаборатории, где Алексей проходил службу. «Извини». Тяжело дыша от накатывающих чувств, нежно прижав девушку к себе, прошептал он. «Не совсем так, как я хотел. Романтики тут, увы, нет». «Ничего», — горячо ответила она, прижимаясь таким же горячим телом к мужчине. Мужские губы впились в женскую шею, и Алиса не смогла сдержать стона, вырвавшегося из груди. Сильные мужские руки стянули с нее брюки, форменная блузка полетела куда-то в угол. Девушка дышала мелко, прерывисто, подрагивая, словно птичка в сильных мужских руках. Оливковая мужская футболка с треском, расходясь по швам, лопнула, когда Алексей, не рассчитав силы, в порыве страсти, снимая ее, зацепился локтем. Рыкнув по-звериному, нарочито поигрывая накачанным телом, он коснулся бретельки на девичьем плече и неспешно потянул ее в сторону и вниз. Алиса закусила губу, мысленно поторапливая парня. «Господи, да что ж ты такой медленный и неуверенный?» Она устала ждать, сгорая от желания и нахлынувших чувств, и сама сдернула лямку с плеча. В этот момент свет в подсобке мигнул и погас, словно специально укрывая двух влюбленных полотном мрака. «Ой!» – испугалась в первую секунду девушка, но сильные мужские руки, прижавшие хрупкое тельце, мгновенно успокоили ее. Лениво, почти над самым ухом, раздался тревожный сигнал сирены. Свет в подсобке стал набирать силу, и Алиса, оказавшаяся на полу под могучим телом Алексея, увидела его встревоженный взгляд. Парень свел брови, прислушиваясь к происходящему, немного отстранился от учительницы. «Что это?» – ощутила она передавшееся напряжение. «Тревога!» – выругался Алексей, быстро поднялся и начал одеваться. «Скорее одевайся! Беги к Машке! Это не учебное!» На следующий день Алексей пришел темнее тучи. Он рассказал девушке о случившемся прорыве в лаборатории. Алиса слушала молча, не перебивая. Оказывается, на Афалине не все так радужно, как ей виделось. Только сейчас она узнала о нечеловеческих условиях, в которых обитали жители нижних этажей. И о том, что даже здесь, казалось, в самом безопасном месте, она может встретиться с зараженными. «Петров еще, падла, отчитал, как ребенка!» — ругался Алексей, уплетая приготовленный Алисой обед. 4 наряда впаял! Надо же было!» Он выругался. «Именно в эту ночь, сука!» Капитан думает, что это саботаж. 3 часа безопасники допрашивали. Алис. Девушка вопросительно посмотрела на парня. Я сказал, что был с тобой. Сможешь подтвердить, если вдруг тебя вызовут? Конечно. С нарастающей тревогой проговорила она, отодвинув чашку с недоеденным салатом. Все так серьезно? Алексей пожал плечами и принялся дальше работать вилкой. Надо же было, бурчал он. Слушай, Лёш, а Петров, он капитан? Да. Удивленно отозвался парень. Вы знакомы? Ну... Задумалась Алиса, прикидывая, сможет ли как-то попросить Данила смягчить Алексею наказание. Она и сама была обязана уже по самые уши этому человеку. Но попробовать все же стоило, мало ли. «Знакомы немного», — проговорила она. «Это он вывез нашу группу и привез сюда». «А-а-а», — протянул парень, переставший даже есть на минуту. «Я поговорю с ним при встрече, он был знаком с моим...» Алиса поджала губы. «С моим погибшим другом». Алексей вздохнул, видя, как его девушка вновь ушла в задумчивое состояние, из которого вернется теперь не скоро. Он быстро доел, встал, поцеловал девушку в щеку и отправился на службу. Алиса еще несколько минут сидела, глядя в серую стену перед собой. «Алис! Маш!» — позвал он, войдя в комнату. «Да?» — отозвалась женщина, как раз закончив расчесывать длинные Машкины волосы. «А не хотите в ресторан прогуляться?» Парень загадочно ухмылялся, подпирая плечом косяк. Весь его вид говорил о том, что он словно выиграл 1 000 000 в лотерее. «Вау!» — вырвалось у Марии. «Ресторан?» — насторожилась Алиса в свою очередь. «Ага!» — растянул губы Алексей. «Сегодня концерт будет для высшего руководства. Я ушел из охраны. Задолбал этот Петров. Меня перевели на новую должность, и новое начальство выделило билеты на праздник. Ну так что?» «А как же безопасники? Наряды?» «А!» — отмахнулся Алексей. «Новое начальство уладило дело. Теперь мы напрямую полковнику подчиняемся. А он выше Петрова по званию. В общем, я теперь чист и при новой должности. Так что?» «Конечно, да!» Опять за обеих выпалила Машка, зная, что Алиса Евгеньевна снова сейчас начнет сомневаться и стесняться. «Когда и куда нам прийти?» «Маша!» Попыталась остановить дочку учительница, но Алексей прервал ее. «Вечером в 11 в административном блоке. Там будет большой концерт с живой музыкой. Подходите, я вас там встречу. Вот вам пропуска». Парень положил на стол рядом с девушкой 2 зеленые карточки. «Не опаздывайте. Там будет все руководство. И вот вам». Он отстегнул свою ключ-карту, протянул ее Алисе. «Здесь хватит вам на платье. Подберите все, что захотите. А завтра переезжаем ко мне в новую квартиру». Алиса встала, радостно улыбаясь, обняла парня за шею. «Поздравляю с повышением». «Спасибо», — немного смутился парень. «Я теперь на другом объекте буду. В рейдерах». Алиса охнула. «В рейдерах? Лёш, может, не надо? Это же опасно». «Да ладно тебе», — махнул рукой парень. «Чего там страшного? Буду с ребятами по окрестностям ездить на снегоходах да грузовиках, всякое нужное привозить, твари отстреливать. Холодно, конечно, но зато зарплата в 2 раза больше и жилье. Теперь заживем». Они вновь обнялись, и парень, смешно отсалютовав, умчался по делам. «Вау!» — уселась на кровать Машка. «Теперь будет вообще круто, так, Алиса Евгеньевна?» «Ну, не знаю». Задумчиво протянула она, держа в руках ключ-карту, прислушиваясь к тревожному ощущению, нараставшему внутри. Как и было приказано, Алиса и Маша прибыли к нужному помещению ровно к 11. «Вау!» — подошел к ним Алексей, оценивая внешность девушек. «Девушки, что вы тут забыли? Здесь смертные гуляют, а ангелы где-то там, выше». Алиса застенчиво улыбнулась, поправив спадающую бретельку длинного темно-синего вечернего платья. Машка выбрала себе короткое воздушное и слишком откровенное, как считала Алиса, платье. Вовремя вспомнив, что Маша уже взрослая девушка и может позволить себе такую маленькую радость, учительница не стала ничего говорить против. «Сама ты в ее возрасте. Насмешливо прозвучал внутренний голос, и Алиса, наоборот, поддержала девочку с выбором и помогла дочке подобрать красивые, удобные туфли на высоком каблуке. «Мне точно все будут завидовать!» Радостно проговорил Алексей, подобрав челюсть с пола. «Пойдемте, я усажу вас за столик и скоро вернусь». Большое помещение сверкало тысячами огней. Алиса и Маша зачарованно смотрели на красоту вокруг, не веря в то, что за стенами этого помещения может твориться настоящий ад. Красные ковровые дорожки, стулья с мягкой такой же красной обивкой, излоченные круглые красиво сервированные столики. Большая часть из них была уже занята. Алиса смогла узнать многих важных гостей, сидевших за ними. Работая с детьми важных начальников волей-неволей, а будешь знать, кто чей родитель и чем этот самый родитель занимается. Или, напротив, не занимается, создавая лишь вид бурной деятельности. В зале витало торжественное настроение. Слышались негромкие голоса, в воздухе витали непередаваемые ароматы цветов и готовящихся блюд. Так много лоска вокруг, все такое шикарное, красивое, сверкающее, белоснежное. Сколько же труда, времени и денег было потрачено на то, чтобы перевести на научную станцию столько ненужного барахла? Ведь если они находятся в районе холодного моря, покрытого местами льдинами размером с айсберг, то они явно где-то очень далеко от крупных городов с их торговыми центрами. Девушки чинно, под оценивающими взглядами мужчин и завистливыми взглядами их жен и спутниц, прошли к своему столику. Тут же к ним подошел красиво одетый официант, открыл бутылку шампанского и плеснул в оба стакана прохладного напитка, при этом даже не спрашивая разрешения налить явно еще несовершеннолетней девушке. «Можно?» – робко спросила Мария, с жадностью косясь на бокал. Алиса улыбнулась, с любовью поглядев на ребенка. «Взрослая, совсем взрослая». «Можно?» – кивнула она и добавила строго. «Но только держи себя в руках. Видишь, сколько тут важных людей?» «Ага», – растянув губы в улыбке, отхлебнула девочка из бокала. Чуть не подавившись, когда пузырьки ударили в нос, она тихо рассмеялась, вытирая лицо белоснежной салфеткой. «Ой, ничего», – улыбнулась Алиса, приветливо махнув рукой идущему к ним Валентину. «Алиса Евгеньевна», – поклонился бывший заместитель директора школы, а нынче правая рука полковника Валентин Олегович. «А это?» «Мария», – представилась девочка. Мужчина галантно поцеловал руки дамам. «Я рад, что вы здесь. Вы тут с кем?» Валентина смотрелся, ища взглядом кавалера. «Алексей сейчас подойдет», указала учительница ручкой с тонким черным ажурным напульсником в сторону двери, где Алексей разговаривал с охраной. «Ах!» фыркнул Валентин, рассмотрев парня. «Понятно. Вы замужем? Или так? На пару дней?» Бесцеремонно поинтересовался Валентин, все так же стоя, заложив руки за спину. Алиса напряглась от тона, которым это было сказано. Ей показалось, что того количества яда, сарказма и презрения, которое было вложено в этот вопрос, было бы достаточно, чтобы убить всех здесь присутствующих. Девушка наклонила голову чуть на бок, сощурила глаза. «Не замужем. Но скоро выйду». С момента, как их распределили по общежитиям, она практически не встречалась ни с Валентином, ни с другими людьми из своей группы. Но, по слухам, крысиные повадки и вечное угодничество высшему руководству быстро подняли его так, что люди для этого еще недавно простого завуча стали сравнимы с грязью на ботинках. Алиса охотно верила таким слухам, ведь еще в школе Валентин Олегович выделялся из всех мерзкими повадками и привычками. Вечно всех подозревал, стучал директору, строил козни и упивался собственной значимостью. Однажды, когда Альберт Алексеевич ушел на больничный, словив тяжелую форму простуды, Валентин Олегович, получив власть, устроил в школе форменный террор. Отчеты, планерки, проверки, допросы и задания сыпались, как из рога изобилия. Через неделю некоторые учителя уже готовы были подать заявление об увольнении. Настолько невозможно было работать с этим вредным человечишкой. Но, слава богу, Альберт Алексеевич вернулся на свое рабочее место, и весь коллектив выдохнул с облегчением. «Прошу меня извинить», – рассмотрев кого-то в коридоре, обратился Валентин. «Мне нужно заниматься делами. Концерт вот-вот начнется». Он демонстративно поклонился и чинно направился в сторону выхода. Женщина вздохнула, передернула плечами, провожая удалявшегося Валентина взглядом. «Скоро вы там?» — крикнул Валентин на ходу, удаляясь. «Концерт вот-вот начнется!»